С малым, который здесь не живет, что-то не так. За фрикадельками спрашиваю у него, на каком этаже его комната. И он отвечает мне. «На этом», — отвечает он. «Я живу на этом». «Очень вам сочувствую», — говорю я ему. Это, пожалуй, самая печальная вещь, которую я когда-либо слышала. Хотя и не могу быть в этом окончательно уверена. Он обводит взглядом столовую. Акулы все так же улыбаются и балансируют своими пляжными мечами. Инвалидные кресла все так же выстроились в ряд у стены. Сердитая медсестра кричит на девушку-эскимоску на кухне. Все как всегда. «Все меняется», — говорит он. «А как же ваш гараж на две машины и красивый белый забор?» «Они поменяли мне комнату». «Поменяли?» «Это не моя комната». «Вот это уже другое дело. Это больше похоже на малого, который здесь не живет. «Я любил свою комнату», — говорит он. «Я скучаю по ней». «Это уж слишком. Пытаюсь немного встряхнуть его». «Но вы ведь здесь не живете, насколько я понимаю». «Теперь уже нет. Только не без моей комнаты». «Ешьте фрикадельки», — предлагаю я. «Они покажутся вам довольно необычными, раз уж вы здесь не живете». «Мне поменяли лекарства», — говорит он мне. «О, Боже, это уж точно не к добру. У меня другой телевизор, и кровать другая, и окно другое». «Окно? У меня есть окно. Можете воспользоваться моим». Он смотрит на меня. «Все теперь другое. Моя комната, мой аккаунт, мой пароль. Я ничего из этого не узнаю». «У меня есть аккаунт», — говорю я. «И пароль. Вы можете использовать мой». Но я вижу, что он мне не верит. «Я люблю...» — начинает он, но тут же смолкает. «Мне так и не удается узнать, что он любит. Хотя вообще-то не знаю, и что я сама-то люблю, раз уж на то пошло. Может, мне надо сейчас обнять его, прижать к себе? Может, мне надо поцеловать его?» Он смотрит в свою тарелку. «Это не мои фрикадельки», — говорит он. «По крайней мере, хоть что-то». Я иду в комнату своей приятельницы, прихватив с собой Скрэббл. На кровати моей приятельницы лежит какой-то мужчина. Он мне не нравится, но мне нужно поговорить с ним. Глаза у него раскрыты. Рот тоже раскрыт. А кроме того, раскрыты пижамные штаны, что не очень-то приятно. Сажусь рядом с ним и кладу доску для игры в скрэббл на кровать между нами. «Какими желаете играть, черными или белыми?» — спрашиваю я, но он не понимает шутки. Наверное, смотрит в телевизор, висящий высоко на стене. Там нет ничего, кроме случившейся где-то катастрофы. А может, он смотрит на свое окно, где нет ничего, кроме автомобильной парковки. «Моя приятельница всегда жульничает в скрэббл. Я скучаю по тому, как она швыряет эти маленькие штучки с буквами на пол, когда проигрывает. скучаю по ее восхвалениям моих усилий и потому, с каким, как это там называется, покровительственным видом она объявляет о своей победе. Победе при помощи слова, которого не существует. Слова, которые существуют, слова, которых не существует. Есть слова, которых не существует, но они есть. Есть слова, которые существуют, но их нет. «Можете играть белыми», — говорю я мужчине, который лежит на кровати моей приятельницы. «А я буду черными и белыми». Катастрофу в телевизоре сменяет какой-то субъект, выходящий из здания в окружении толпы с камерами и микроскопами. Микрофонами. Микрофоны приделаны к длинным шестам и покрыты мехом, словно маленькие несчастные зверьки, которыми тычут в лицо субъекту, выходящему из здания. Может, этот субъект преступник или политик, а может, и ни в чем не повинный человек, который просто пытается выйти из здания. Мужчина, лежащий на кровати моей приятельницы, смотрит на субъекта, выходящего из здания, или, может, на окно, разинув рот и свою пижаму. Я составляю для него слово на доске и показываю ему. «Свин», — говорю я ему, — «отличный ход». А затем составляю слово на своей стороне доски и зачитываю его. «Кзвокслафель», — говорю я. «Это 247 очков». Придумываю для него еще одно слово поверх его первого. Одариваю его самой покровительственной улыбкой и даже похлопываю по руке. «Пес, вы такой молодец! Пожалуй, мне не стоит так уж кичиться этой своей, как ее, эрудицией». Какое-то время мы продолжаем в том же духе. Я жульничаю, веду себя покровительственно, рассказываю о своей приятельнице. Время от времени швыряю эти штучки с буквами на пол для большей реалистичности. Он просто лежит. Но я почти уверена, что он раздражен. Может, даже в ярости. Я еще раз похлопываю его по руке. На шее у него складки, и мне не нравится, как они выглядят. «Готова поспорить, у вас есть деньги», — говорю я. «Готова поспорить, вы можете позволить себе заплатить. Готова поспорить, что у вас есть аккаунт, на котором целая куча денег. У меня вот тоже есть аккаунт. С баснословной суммой денег на нем. Хотя, наверное, не настолько баснословной, как у вас, верно говорю? Готова поспорить, что вы можете позволить себе платить больше всех прочих, так ведь? Но у меня есть пароль. А у вас есть пароль?» «Ну, конечно же, есть». «Готова поспорить, что никто, кроме вас, не знает вашего пароля, так ведь?» Он просто смотрит в телевизор, раскрыв рот. Теперь там идет какое-то комедийное шоу. Это понятно потому, что все по очереди хохочут друг над другом. «Сама не пойму, откуда я знаю, что он плохой человек, но я знаю». Не только потому, что этот субъект лежит на кровати моей приятельницы. Не только потому, что у него разинутый рот и пижама. Из-за этих мерзких складок у него на шее. «Ну, конечно же, никто не знает ваш пароль. откуда? Если только... А вдруг кто-то все-таки знает? Вдруг все-таки где-то есть кто-то, кто по какой-то причине и вправду знает ваш пароль? Как думаете, такое возможно? Как думаете, может, прямо сейчас кто-то использует ваш пароль? Набирает его на таких маленьких, как их там, вроде как у пианино, клавишах, чтобы войти в ваш аккаунт? Ваш сугубо личный кабинет, как говорит мой сын. При помощи вашего сугубо личного пароля? Только представьте себе. Господи, да чего же мерзкие складки у вас на шее, согласны? Эти складки и вправду мерзкие. Мерзкие, красные и воспаленные, как будто ему перерезали горло. Дверной проем заполняет какая-то тень. Это сердитая медсестра со своей планшеткой. Я улыбаюсь ей, прежде чем она успевает проделать это со мной. «Мы тут чудесно поиграли в Скрэбл», — говорю я ей. «Но мне пора идти, не то опоздаю на бинго». Здесь Чарити и Фелисити со своими смартфонами. Моя дочь хочет знать, как там мой мочевой пузырь. Она беспокоится, нет ли у меня воспаления мочевого пузыря. «Проблемы с мочевым пузырем могут вызвать другие проблемы», — говорит она мне. «Когнитивный диссонанс», — говорит она. Интересно, откуда моя дочь всего этого набралась? От сердитой медсестры? От менеджера по исходу? «А как твой мочевой пузырь?» — спрашиваю я у нее. «Мама», — отвечает она. «И как твой мочевой пузырь, Фелисити?» Фелисити впервые отрывает взгляд от своего смартфона. «О», — говорит она, — «фу, бабуля!» «И как насчет твоего мочевого пузыря, Частити?» «Чарити», — поправляет моя дочь. «Да пофиг», — отвечает Частити. «С мочевым пузырем у меня все в порядке. А вот насчет своей когнитивной дискотеки не знаю». «Я помню, как купала вас», — говорю я. «Вам нравилось писать в ванну?» Никто ничего не отвечает. Никто не знает, с кем я говорю. Кому я это говорю? «У вас были самые розовые пальчики на ногах», — говорю я им. «И это правда?» Я мыла их один за другим, а еще между ними, этой, как ее там, и пересчитывала их по ходу дела. И для каждого придумывала коротенький стишок. А они хихикали. Не пальчики на ногах, естественно. Внучки. И дочка. И сын, раз уж на то пошло. Так много пальчиков. Дядечка постарше на фотографии наблюдает за мной, пока я обо всем этом размышляю. Он не улыбается, но словно вот-вот рассмеется. Каким-то образом он опять пробрался вперед. Я когда-нибудь мыла ему пальчики на ногах? Думаю, что вряд ли. Но эти пятнышки у него на шее. Макулята. Симпатичные розовые пятнышки. Совсем не похожие на мерзкие красные складки на шее у мужчины, который лежит на кровати моей приятельницы. Интересно, есть ли у этого дядечки постарше пароль? Вообще-то, не похож он на человека, у которого есть пароль. Хотя, с другой стороны, сейчас у всех есть пароль. Разве не так? Мой сын явно сбит с толку. Он собирался переставить дядечку постарше вперед на этом, как его, Опять забыла, как называется. Но тот уже там. А поскольку он сбит с толку, то смотрит на открытую страницу большого ежедневника, дабы вновь обрести почву под ногами. Мой сын любит знать, что к чему и когда. «По-моему, сегодня Кубок Мельбурна», — говорю я ему. «Или мой день рождения, или опять закончилась война». «Я так не думаю, мам», — говорит он. «Хотя, по-моему, понимает, что я всего лишь пытаюсь помочь». «Тогда бинго? Автобусная экскурсия или вечер викторины?» Он обводит взглядом комнату. «Рододендрон», — говорю я, поскольку чувствую, что должна что-то сказать. «Прости», — говорит он. «Конечно, хотя ты же знаешь, что это такое». «Что именно, мам?» «Рододендрон». «Ну, по-моему, это такой цветок, так ведь?» «Ясно. Ты ведь и так знала, мам». «В самом деле?» Он опять обводит взглядом комнату, а затем подходит к этому, как его, и берет в руки фотографию дядечки постарше. На миг мне кажется, будто сейчас он задвинет ее подальше, чего раньше никогда не случалось. Наверное, это мой пароль. «Ипать», — произносит славный парнишка, который моет полы. Я рада, что он хочет поговорить, но беспокоюсь за него. Выглядит он неважно. Челка у него стала еще длинней и грязней, а швабра едва волочится по полу. Она просто лежит там, как будто заболела или устала, или у нее воспаление мочевого пузыря. «Проход не загораживать», — гласит надпись на двери. «У меня в окне листья», — сообщаю я славному парнишке. «Они бы тебе понравились. Они дрожат». «Чудесно», — говорит он. «Или чушь собачья, или что-то в этом роде». «Дело в том, что я вроде знаю, что это за листья. У них есть название, в смысле у деревьев». Он только что плакал. А может, плачет и сейчас? «Магнолия буроватая», — говорю я ему. «Михелия фико. Краснотычиночник сплетенный. Калистемон виминалис». «Что?» — произносит он. «Или мля, или хер, или нах». «Это как пароли». Я никогда не спрашивала у славного парнишки, который моет полы, есть ли у него пароль. Я практически не сомневаюсь, что есть. Он знает какие-то секреты. Я просто уверена в этом. Наверное, он полностью состоит из паролей. Но просто не знает об этом. Наверное, все, что он говорит, или почти говорит, — это пароль. Наверное, его пароли настолько секретны, что он и сам их не знает. Наверное, он и сам по себе пароль. Можно ли быть паролем и при этом не знать этого пароля? Как там это называется? Ортодокс? Парадокс! «Я волнуюсь за тебя», — говорю я и придвигаю свой ходунок чуть ближе. «Может, он такой же, как тот дядечка постарше на фотографии? Может, они оба пароли?» Решаю рассказать славному парнишке кое-что про того дядечку постарше. Не знаю, насколько все это правда, но он вроде заинтересовался. Или испугался. Полагаю, что все-таки правда, раз уж я все это говорю. У него на шее такие пятнышки, говорю я славному парнишке. Они мне очень нравятся. Не то, что складки на шее у мужчины, который лежит на кровати моей приятельницы. Что мне совсем не нравится. В смысле складки, а не кровать. Кстати, мне нравятся твои сережки. Я тебе уже это говорила? Мне даже твоя швабра нравится. Это уже, пожалуй, перебор. Его швабра дрожит, дергается. Надо быть поосмотрительней. Я не хочу его пугать. А вообще интересно. Славный парнишка, который моет полы, это тот, кого я не хочу пугать. Чего только не узнаешь. Но пугаю его не я. Раздвижная дверь раздвигается, и появляется менеджер по исходу с сердитой медсестрой и девушкой из Трансильвании. Они идут прямо на нас, так и исходя улыбками и врачебным этикетом. Славный парнишка издает какой-то тихий звук. Это может быть «Хираси», это может быть «Помогите», это может быть «Пожалуйста, спасите меня». Менеджер по исходу подходит прямо к славному парнишке. С таким видом, будто вот-вот дотронется до него. Славный парнишка пятится к надписи «Проход не загораживать». Но без толку. Менеджер по исходу следует за ним, так вперевшись взглядом в спутанную челку, свисающую тому на глаза, как будто знает о нем абсолютно все. Я жду, что сейчас он скажет что-нибудь про комплексный подход, про личностную ориентированность, про передовые методы. Но все гораздо хуже. «Быстро ко мне в кабинет», — говорит менеджер по исходу славному парнишке. «Нам нужно обсудить твою ситуацию». Швабра славного парнишки умирает. Прямо там, на полу у его ног. Сердитая медсестра улыбается.